Глава 5. У побережья Новой Англии. Эти факты были опубликованы в американских газетах лишь спустя месяц после того, как я вернулся в Вашингтон. Сразу по приезде я явился к моему начальнику, но не застал его. Он был в отъезде по семейным делам и должен был приехать только через несколько недель. Я не сомневался в том, что мистер Уорд уже знает о неудаче моей экспедиции. Различные газеты Северной Каролины напечатали подробные отчеты о моем восхождении на Грейт Эйри в обществе мэра Моргантона. Легко понять, какое горькое разочарование почувствовал я после этой бесплодной попытки, не говоря уже о терзавшем меня неудовлетворенном любопытстве. Я не мог примириться с мыслью, что ничего не узнаю и в дальнейшем. Как? Неужели я так и не проникну в тайну Грейт Эйри? Нет, я разгадаю ее. Хотя бы мне пришлось 10-20 раз возобновлять свою экспедицию, пусть даже с риском для жизни. В сущности, для того, чтобы открыть доступ в Орлиное гнездо, совсем не нужно сверхчеловеческих усилий. Построить леса, довести их до гребня скалистой стены или пробить проход сквозь эту толстую стену. Тут нет ничего невозможного. Наши инженеры ежедневно справляются и с более трудными задачами. Но чтобы проникнуть в котловину Грейт Эйри, нужно затратить большие суммы, быть может, непропорциональные ожидаемым результатам. Расходы должны исчисляться в несколько тысяч долларов. А в конце концов, что даст эта дорогостоящая работа? Ведь если в той части Голубых гор обнаружится вулкан, потушить его все равно не удастся. А если округу угрожает извержение, предотвратить его невозможно. Таким образом, вся эта затея ни к чему не приведет, разве только удовлетворит всеобщее любопытство. Во всяком случае, как невелик был мой интерес к этому делу и как мне не хотелось попасть в котловину Грейт Эйри, мои личные средства были слишком ничтожны, чтобы затевать подобное предприятие. И мне оставалось только повторять про себя. Вот чем стоило бы соблазниться кому-нибудь из наших американских миллиардеров. Вот дело, которым могли бы заняться Гульды, Асторы, Вандербилты, Рокфеллеры, Маккеи, Пирпонт Морганы. Да где там? Такие крупные предприниматели и не подумают об этом. У них совсем другое на уме. Конечно, если бы за скалистой стеной скрывалась богатая золотая или серебряная жила, вот тогда бы они зашевелились. Но такое предположение было невероятно. Ведь Апалачские горы не в Калифорнии, не на Клондайке, не в Австралии, не в Трансвале. Ни в одной из этих счастливых стран, куда стремятся золотоискатели. Наконец, утром, 15 июня, мистер Уорд принял меня в своем кабинете. Он уже знал о неудаче порученного мне следствия и, тем не менее, встретил меня приветливо. «А, вот и бедняга Строк!» — воскликнул он, увидев меня. «Как ему не повезло!» «В самом деле не повезло, мистер Уорд», — ответил я. С одинаковым успехом я мог бы по вашему поручению произвести расследование на поверхности Луны. Правда, мы встретились только с материальными препятствиями, но в тех условиях они были непреодолимы. Верю, Строк, охотно верю. Итак, вы не узнали, что творится в котловине Грейт Эйри? Нет, мистер Уорд. А при вас не появлялось пламя? Нет, не появлялось. «А вы не слышали подозрительного шума?» «Ни малейшего». «Так, может быть, там и нет вулкана?» «Вполне возможно, мистер Уорд. А если он даже существует, надо полагать, что он погружен в глубокий сон». «Да, но как знать, не проснется ли он в один прекрасный день?» возразил мистер Уорд. «Видите ли, Строк, недостаточно, чтобы вулкан спал. Нужно, чтобы он потух». Если все, о чем рассказывают, не плод воображения жителей Каролины, не думаю, мистер Уорд, ответил я. мистер Смит, мэр Моргантона и его приятель, мэр Плезент Гардена, вполне определенно утверждают, что все это правда. Над Грейт Эйри появлялось пламя. Оттуда доносился необъяснимый шум. Реальность этих явлений неоспорима. «Хорошо», — заявил мистер Уорд. «Допустим, что мэры и население не ошиблись. Но, как бы то ни было, мы не разгадали загадки Грейт Эйри. Если уж необходимо узнать ее, мистер Уорд, то нужно ассигновать на это известную сумму, произвести необходимые затраты, и тогда заступ и порох преодолеют эти скалы». «Так-то оно так, но это не к спеху. И лучше будет подождать», — ответил мистер Уорд. «В конце концов, природа, быть может, сама выдаст нам свою тайну. Поверьте, мистер Уорд, я очень жалею о том, что мне не удалось выполнить поручение, которое вы мне доверили». «Ничего, не огорчайтесь, Строк. Смотрите на свою неудачу философски. Нам часто не везет в нашем деле, и полицейские расследования не всегда кончаются успешно. Посмотрите, например, сколько уголовных преступников ускользает от нас. Скажу больше, нам не удалось бы арестовать ни одного, если бы они были умнее и в особенности осторожнее, если бы они не попадались так глупо. Они сами выдают себя своей болтовней. По-моему, нет ничего легче, как подготовить преступление, убийство или воровство, и совершить его, не возбудив подозрений. Вы, конечно, понимаете, Строк, не мое дело учить ловкости и осторожности господ преступников. А все-таки повторяю, многих из них полиция так и не могла разыскать. Я вполне разделял мнение своего начальника. Больше всего глупцов встречается как раз среди злоумышленников. Однако, должен признаться, меня удивляло то, что власти, муниципальные и другие, до сих пор не сумели пролить свет на события, происходившие недавно в некоторых штатах. И когда мистер Уорд в беседе со мной затронул эту тему, я не скрыл от него своего крайнего изумления. Речь шла о неуловимом автомобиле, который в последнее время носился по дорогам, представляя большую опасность для пешеходов, лошадей и экипажей. Читатель знает, с какой скоростью он мчался и как он побил все рекорды автомобильного спорта. Власти, предупрежденные в первый же день, отдали приказ привлечь к ответственности этого ужасного изобретателя и положить конец его опасным фантазиям. Он возникал неизвестно откуда, он появлялся и исчезал с быстротой молнии. За дело взялось множество расторопных агентов, но им не удалось нагнать нарушителя общественного порядка. А ведь еще недавно между Прери Душин и Милуоки во время пробега, организованного автомобильным клубом, он меньше чем за 2 часа покрыл расстояние в 200 миль. И затем никаких известий о том, что стало с этой машиной. Доехав до конца дороги, она не смогла остановиться на ходу и, увлекаемая силой инерции, должно быть, утонуло в водах Мичигана. Неужели шофер погиб вместе со своим автомобилем, и никто больше никогда его не увидит? Это было бы лучше всего, но публика отказывалась верить такой развязке, и все ожидали, что он снова появится, как ни в чем не бывало. Понятно, что это происшествие казалось мистеру Уорду необычайным, и я разделял его мнение. Если дьявольский шофер больше не покажется, то его появление придется отнести к области тайн, проникнуть в которые не дано человеку. Я уже думал, что наш разговор закончен, когда, пройдясь взад и вперед по своему кабинету, мой начальник сказал: «Да, то, что произошло на дороге в Милуоке во время международного пробега, в высшей степени странно. Но вот это не менее удивительно». И мистер Уорд подал мне донесение, только что присланное ему бостонской полицией. Речь шла об одном факте, который газеты должны были опубликовать в тот же вечер. Пока я читал, мистер Уорд вернулся к своему письменному столу, чтобы закончить письмо, начатое до моего прихода. Сидя у окна, Я с величайшим вниманием познакомился с этим донесением. Вот уже несколько дней в водах Новой Англии, ввиду берегов Мэна, Коннектикута и Массачусетса, наблюдалось одно явление, сущность которого никто не мог понять. На расстоянии 2-3 миль от побережья, на поверхности воды, внезапно появлялась движущаяся масса. Она быстро маневрировала, затем удалялась и, скользя по воде, вскоре исчезала в открытом море. Так как эта масса перемещалась с огромной скоростью, за ней трудно было уследить даже в самую сильную подзорную трубу. Длина ее, вероятно, не превышала 30 футов. Она имела форму веретена. Ее зеленоватая окраска сливалась с цветом морской воды. Чаще всего ее наблюдали с того отрезка американского побережья, который простирался от мыса Северного в штате Коннектикут до мыса Сейбл, расположенного у крайней западной точки Новой Шотландии. В Провиденсе, в Бостоне, в Портсмуте, в Портленде паровые катера неоднократно пытались приблизиться к этому движущемуся телу и даже поохотиться за ним. Но это им не удалось. Впрочем, вскоре все убедились, что преследовать его бесполезно. В несколько секунд оно исчезало из вида. Разумеется, сложились самые различные предположения о том, что собой представляет этот предмет. Но ни одна из гипотез не была достаточно обоснована, и даже моряки, не говоря уже об остальных жителях, терялись в догадках. Сначала матросы и рыбаки решили, что это какое-то млекопитающее из семейства китов. Как известно, эти животные через определенные промежутки времени ныряют и, пробыв несколько минут под водой, снова появляются на поверхности, выбрасывая сквозь водометное отверстие струю воды, смешанной с воздухом. Но животное, о котором шла речь, если только это было животное, никогда не ныряло, спасаясь от преследования, никогда не уходило под воду, и никто ни разу не слышал его мощного дыхания. Итак, если оно не принадлежит к породе морских млекопитающих, то, быть может, это какое-то неведомое чудовище, поднявшееся из глубин океана, вроде тех, что встречаются в древних легендах. Не относится ли оно к разряду спрутов, драконов, левиафанов, знаменитых морских змей, нападение которых так опасно? Во всяком случае, мелкие суда и рыбачьи шлюпки не осмеливались даже выходить в открытое море с тех пор, как это чудовище, каково бы оно ни было, стало появляться в водах Новой Англии. Как только морякам сообщалось о его появлении, они торопились вернуться в ближайшую гавань. Этого, несомненно, требовала осторожность, и раз неведомое животное могло напасть на суда, лучше было с ним не встречаться. Что же касается парусных судов дальнего плавания и больших пароходов, то им нечего было бояться чудовища, будь то кит или что-либо другое. Правда, их матросы не раз замечали диковинное животное на расстоянии нескольких миль. Но как только суда пытались к нему приблизиться, оно удалялось с такой быстротой, что поравняться с ним было невозможно. Однажды из бостонского порта вышел даже небольшой военный катер, который хотел, если не догнать его, то, по крайней мере, послать ему вдогонку несколько снарядов. В одно мгновение животное оказалось вне пределов достигаемости, и попытка не удалась. Впрочем, до сих пор оно как будто не имело намерения нападать на рыбачьи шлюпки. В этом месте я прервал чтение и обратился к мистеру Уорду. В сущности, пока что чудовище никому не причинило вреда. Оно бежит от больших кораблей. Оно не нападает на мелкие суда. Жителям побережья нечего особенно волноваться. Но они все же волнуются, Строк. И свидетельством служит это донесение. Однако же, мистер Уорд, по-видимому, это животное не опасно. Впрочем, одно из двух, или оно уйдет из этих широт, или его рано или поздно поймают, и мы увидим его в музее в Вашингтоне. Ну а если это не морское чудовище, — возразил мистер Уорд. «А что же тогда это может быть?» — спросил я, несколько удивленный вопросом. «Читайте дальше», — сказал мистер Уорд. Я продолжал читать, и вот что я узнал из второй части донесения, по которому уже прошелся красный карандаш моего начальника. Вначале никто не сомневался в том, что это морское чудовище. Все думали, что если организовать усиленное преследование, то в конце концов удастся от него избавиться. Но вскоре общее мнение изменилось. Наиболее догадливые люди высказали предположение, что, быть может, это было вовсе не животное, а какой-то мореходный аппарат, маневрировавший у берегов Новой Англии. Если так, то это была на редкость усовершенствованная машина. Возможно, что изобретатель, прежде чем открыть секрет своего изобретения, хотел привлечь к нему общественное внимание и даже нагнать страху на моряков. Столь необычная надежность управления, быстрота маневрирования, легкость, с которой машина ускользала от преследования, все это, конечно, не могло не возбудить любопытство. К этому времени в деле усовершенствования судовых двигателей были уже достигнуты большие успехи. Скорость трансатлантических пароходов позволяла им за 5 дней покрывать расстояние между Старым и Новым Светом. А ведь инженеры еще не сказали своего последнего слова. Военный флот тоже не отставал. Крейсеры, миноносцы, контрминоносцы могли соперничать с самыми быстроходными торговыми и пассажирскими пароходами Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Во всяком случае, если это и было судно нового типа, то пока еще никому не удалось его разглядеть. Его двигатель, конечно, намного превосходил своей мощностью самые усовершенствованные моторы. Определить же, паровой это двигатель или электрический, было невозможно. Парусов у судна не было, значит, ветер здесь не использовался. Труба отсутствовала. Следовательно, это было не паровое судно. Тут я еще раз прервал чтение и стал размышлять. «О чем вы думаете, Строк?» — спросил меня начальник. «Вот о чем, мистер Уорд. Я вспомнил о том фантастическом автомобиле, который так больше и не появился со времени гонок автомобильного клуба. Ведь двигатель у этого самого судна такой же мощный и тоже никому не известен». «А вот до чего вы додумались, Строк». «Ну да, мистер Уорд». И мы невольно пришли к следующему выводу. Если таинственный шофер исчез, если он погиб вместе со своей машиной в водах Мичигана, нужно во что бы то ни стало завладеть тайной хотя бы этого столь же загадочного мореплавателя, прежде чем он унесет ее с собой в морскую пучину. Да, разве не в интересах самого изобретателя обнародовать свое изобретение? Разве Америка или любая другая страна не заплатят ему за него столько, сколько он потребует? К несчастью, изобретателю этого автомобиля всегда удавалось сохранить инкогнито. И можно было опасаться, что создатель морской машины тоже захочет остаться неизвестным. Допустим даже, что первый еще существует, но ведь о нем больше ничего не слышно. А вдруг и со вторым произойдет то же самое? Испытав свой аппарат близ Бостона, Портсмута или Портленда, быть может, он тоже исчезнет, не оставив после себя никаких следов. Это предположение подтверждалось тем, что со времени присылки донесения в Вашингтон, то есть вот уже в течение 24 часов, береговые семафоры больше не сигнализировали о появлении в море необыкновенной машины. Добавлю, что она не появлялась и в других широтах. Правда, утверждать, что она исчезла окончательно, было бы по меньшей мере преждевременно. Все же нужно отметить одно важное обстоятельство. Мысль о том, что это кит, спрут, дракон, словом, морское животное, кажется, была теперь окончательно отброшена. В тот день различные газеты Соединенных Штатов, обсуждая это происшествие, решили, что существует какая-то мореходная машина, обладающая совершенно необычайными маневренностью и скоростью. Все предполагали, что она, вероятно, приводится в движение электрическим мотором, но никто не мог догадаться, от какого источника питается этот двигатель. Однако пресса еще не обратила внимания публики на одно странное совпадение. В дальнейшем она не замедлила это сделать. Мистер Уорд указал мне на это совпадение как раз в тот момент, когда я и сам его заметил. Действительно, ведь нашумевшее судно появилось только после исчезновения не менее нашумевшего автомобиля. И обе эти машины обладали невероятной скоростью движения. Если они покажутся снова, одна на земле, другая на море, одинаковая угроза нависнет над судами, пешеходами, экипажами. И тогда, конечно, потребуется вмешательство полиции, которая должна будет тем или иным способом обеспечить общественную безопасность на суше и на море. Вот что сказал мне мистер Уорд, и он был совершенно прав. Но как добиться этой безопасности? Наконец, после довольно продолжительного разговора, я уже собрался уйти, но мистер Уорд остановил меня. Обратили ли вы внимание, Строк, на странное сходство в характере движения лодки и автомобиля? Конечно, мистер Уорд. А что, если существуют не две машины, а всего лишь одна?